Глава 22. Смуглый молодой человек в измятой одежде, грязной рубашке, небритый уже дней 10 и до крайности истощенный. Адриан не сразу узнал его. Ему показалось, что этот обтрепанный субъект протянул ему руку за подаянием. «Черт возьми, да это Арман Барбентан! Что случилось? Как ты сюда попал?» Арман торопливо объяснял. Убежал из дому, поссорился с Эдмоном, без работы, без комнаты, не ел вот уже. Он закончил фразу жестом руки. Адриан никак не мог в толк взять. Арман в таком виде. Адриан даже немного взволновался, что не говори, земляк, член Пропатрия. Да как же это случилось? Да он, кажется, теряет сознание. Товарищи принесли флягу со спиртным. Адриан шарил по карманам. 10 франков. Деньги небольшие, но все-таки деньги. Да чего там, бери. Деньги верные, думал Адриан. Арман зажал золотую монетку в кулаке. Ты ведь вернешься в Сириан? Или что ты собираешься делать? И есть ведь тоже надо каждый день. Арман улыбнулся. Он не собирался возвращаться в Сириан. Перед ним две возможности. Работа или... Или что? Или сено. Не болтай ерунды. Это не ерунда. Я голодаю. Черт знает, что такое, Арман. Разве ты не можешь найти работу? Второй месяц ищу, не сдаюсь. Нет документов, понимаешь ли, нет места жительства. Я ничего не умею делать. Меня латыни учили, а с латынью не очень-то. Адриан качал головой. Он может дать Арману рекомендацию, это вполне возможно. Ему дадут работу, контора по найму, работа на заводе, бывает не очень тяжелые. Ты пойдешь? Еще бы. Адриан достал из кармана вечную ручку, не очень мятый клочок бумаги, и, прислонившись спиной к зарядному ящику, нацарапал несколько слов. Сложив бумажку, он отписал адрес. Около площади Перейр. Объяснил, как пройти. Свисток, артиллерия двинулась. Бригадир поспешно пожал Арману руку. Арман искал глазами булочную. Но в этой пустыне, налево палаты и площадь Согласия, направо проспект Альма, булочной не было. Позади Елисейские поля, впереди эспланады. Пожалуй, в этих краях булочная, скорее всего, может быть на улице Сен-Доминик. Голод придал ему силы, он побежал бегом. Он отправился по данному ему адресу только на следующий день. В день национального праздника все было закрыто. Узкая улочка одним концом выходила на окружную железную дорогу, а другим на фортификации между авеню Терн и авеню Вилье. Что-то вроде магазинчика, выкрашенного в темно-зеленый цвет, и с занавесками на окнах. Внутри все лакированное. Вероятно, магазинчик только недавно перешел к другому владельцу. Наспех поставленные перегородки с окошечками, ширмы, столы. Мужчины, похожие на провинциальных нотариусов, и рослые парни в шляпах на бекрень разговаривали между собой, что-то записывали в реестры и записные книжки, имена, цифры, адреса. «Мосье Дебюкур?» «Мосье Дебюкур похож на топира с лиловым носом. У него изрытое оспой лицо и на голове черная ермолка. Одно плечо выше другого, рост ровно 1,71 м. Он взял сложенную бумажку, вынул из футляра пенсне, нацепил на нос, подошел ближе к свету, кашлянул, как бы для того, чтобы прочистить глаза». И что-то пробормотал. Потом повернулся к Арману и оглядел его. «Подойдите», — сказал он, с видом глубокого отвращения сморщил нос, протянул руку и пощупал мускулы Армана. «Не годится», — сказал он, — «не годится. Мускулов нет, интеллигент. Вы никогда не работали на заводе?» Полученные сведения огорчили его. «Ладно», — вздохнул он. «Вас рекомендует молодой человек, которого мы уважаем, который работал для нас. Можно попробовать?» Дебекур взял лист бумаги со штампом «Взаимопомощь». Он держал в руке перо, ожидая вдохновения. Взгляд его, как муха, пополз по стене. Остановился на гипсовой Мадонне и вернулся к карману. «Мосье Перспье!» — крикнул Дебекур. Господин Перспье появился между створками ширмы. Он был занят разговором с бедной одетой женщиной, державшей на руках ребенка. Господин Перспье в точности напоминал складной и плохо сложенный метр, наделенный обезьяньими руками и головой попугая. «Что вам угодно, мосье Дебекур?» «Перспье, как вы думаете, можно послать этого субъекта на завод Виснера?» Складной метр согнулся, и птичий глаз вонзился в Армана. «Пфе-пфе», — произнес метр. Дебекур позеленел. «Если вам наплевать», — заорал он. Перспье сделал неопределенный жест и прибавил: «Ба-ба». Его собеседник, очевидно понимавший этот варварский язык, тут же продолжал: «Поскольку вы согласны, я записываю его». Но Перспье уже не слушал. Он обнимал за талию огромного детину с бульдожьей физиономией, который орал: «Будем вместе обедать, а, Перспье?» И таким образом Арман получил работу. «Наш друг пишет», — сказал Дебекур, перечитывая записку, «что вы получили религиозное воспитание, долгое время состояли в патронаже сириана. Постарайтесь не забыть, чему вас учили, берегитесь бунтовщиков. Помните, что вас приняли в виде исключения, и если бы мы слепо подчинялись правилам профсоюза...» Арману, к великому его удивлению, тут же выдали 10 франков для поощрения. На заводе будут платить 8 франков в день. Он взял деньги, завтра в 7 часов на работу. В Левалуа Арман был поражен, до чего хорошо на улице. Он пошел бродить по этому тихому району, мимо теннисных площадок, за полотном железной дороги. Он нашел работу. Невероятно! Жизнь начинается только теперь. Думал ли он когда-нибудь, что будет так счастлив в подобную минуту? Ничто в мире не могло бы так его осчастливить. Крыша над головой, он сыт, завтра пойдет на работу. Он был горд. Наконец-то он настоящий мужчина. Он смотрел на женщин, вспомнил, что не брит, и зашел в парикмахерскую на авеню Терн. Парикмахер подозрительно его оглядел, Арман показал ему деньги и сел в кресло. Железные ворота завода Виснера в предместе Левалуа выходили на улицу с длинными глухими стенами недалеко от площади Коланж. На улице было оживленно, повсюду стояли кучки народа, полиция. Примерно без четверти 7 утра Арман шагал по этой улице, весело посвистывая, нащупывая в кармане бумажку, которую ему дали, гордый тем, что он идет на работу. Как далеко теперь Маргарита из Прованса, как далеко материнские юбки. Он порвал с миром своих родных, где труд считает бесчестием, истинный физический труд. Проходя между группами, Арман новыми глазами смотрел на собравшихся рабочих, на работниц. Они будут его товарищами, друзьями. Теперь он знал, что такое голод, и чувствовал себя их братом. Он подходил к воротам. Вдруг кто-то толкнул его плечом. Чернявый верзила с узкими глазками и задранным кверху усом. Фуражка с козырьком и синяя блуза. Арман извинился, хотя и не был виноват. Ему показалось даже, что чернявый толкнул его нарочно. Парень взял его за рукав. «Ты куда ж это собрался, друг любезный?» В добродушном тоне слышалась угроза, и держал он его крепко. «На работу», — с гордостью сказал Арман. Глаза его блестели. Его сразу обступили. «Штрейкбрехер! Желтый!» Это были уже не лица друзей, а злобные лица противников. Вокруг него стояло человек 10. И все парни решительные. Арман пытался прорваться, объяснить. Меня наняли на завод Виснера. Вокруг него посмеивались. Наняли. Это еще что? Значит, работать идешь, заговорил опять Верзилов. Товарищи, не спрашиваешь. Работать. А забастовка? Арман удивился. Забастовка? Я не знал. Вокруг угрожающе засмеялись. Кольцо сомкнулось плотнее. Вдруг толпа всколыхнулась, и полицейский раздвинул ряды, громко повторяя: «Ну-ка, пропустите паренька! А ну, пропустите!» Арман стоял между Верзилой и полицейским. Рабочий оглянулся и закричал: «Товарищи, неужели вы позволите Штрейкбрехеру отымать у нас хлеб? Товарищи!» Полицейский оборвал его: «Отстань от него, а не то я отведу тебя в участок!» Приближалось еще несколько фараонов. Рабочие отступили. «Валяй», — сказал блюститель закона, — «беги на работу, молокосос! Пропуск есть?» Арман показал ему бумажку. Полицейские проводили его до ворот. Вслед полетели камни, они ударялись о стену, оставляя на ней белые следы. В 7:10 Арман отметился на заводе. В этот же день в палате 376 голосами против 199 прошел закон о призыве 20-летних.